Параграф 71. Завоевание Македонии и Греции. Третья Пуническая война. 149-146 годы до нашей эры. Победа над Карфагеном сделала Рим самым сильным государством на Средиземном море. Теперь он начинает вмешиваться в дела восточных государств – Македонии, Греции, Сирии, Египта. В таком вмешательстве были заинтересованы больше всего римские купцы. Восточные государства постоянно воевали друг с другом, поэтому им было трудно объединиться для борьбы с Римом. Пользуясь этим, римляне поодиночке разбили своих противников. В первой половине II века до нашей эры Рим завоевал Македонию и Грецию и нанес тяжелое поражение Сирии. Третья Пуническая война. Между тем, Карфаген быстро оправился после Второй Пунической войны. Его торговля и особенно земледелие вновь расцвели, и это внушало опасения римским землевладельцам и купцам. Они боялись конкуренции карфагенской торговли, и им мерещился новый Ганнибал, который обрушится на Италию. Римский рабовладелец и сенатор Катон каждую свою речь в Сенате, независимо от ее содержания, заканчивал одной и той же фразой. «Кроме того, я полагаю, что Карфаген должен быть разрушен». В 149 году до нашей эры римский сенат нашел повод для войны. Карфаген без его разрешения начал войну с нумидийским царем. Тогда Рим предъявил ультиматум и потребовал, чтобы жители Карфагена покинули город и выбрали себе новое место для поселения вдали от моря. Это требование вызвало в Карфагене взрыв ярости и возмущения. Решено было защищать город до последней капли крови. Все население работало день и ночь. Ковало оружие, строило метательные приспособления, укрепляло стены. Женщины обрезали свои волосы, чтобы свить из них веревки для метательных орудий. Когда римская армия подошла к городу, она нашла его прекрасно подготовленным к обороне. Мощные стены Карфагена выдерживали все штурмы римлян, а большие запасы продовольствия позволяли населению вынести долгую осаду. Поэтому первые два года войны не принесли римлянам никаких успехов. Штурм Карфагена и его разрушение. Весной 146 года до нашей эры начался общий штурм Карфагена. К этому времени в городе начались голод и болезни. Одному римскому отряду удалось проникнуть в город через стену, плохо защищенную обессилевшим от голода гарнизоном. За этим отрядом ворвалась и вся армия. В течение 6 дней происходили ожесточенные бои на городских улицах. Карфагеняне упорно защищали каждый дом. Наконец, остатки гарнизона и уцелевшее население укрылось в неприступном Кремле. Римляне стали готовиться к его осаде. Тогда 30 тысяч мужчин и 25 тысяч женщин сдались на милость победителей. Только небольшой отряд не пожелал сдаться. Он поджег храм, находившийся в Кремле, и почти весь погиб в пламени. Римляне жестоко расправились с побежденными. Жители Карфагена продали в рабство. Город был отдан на разграбление солдатам. Затем его уцелевшая часть, по приказанию римского сената, была разрушена до основания. В течение 17 дней горели развалины Карфагена. Там, где стоял цветущий город, провели плугом борозду, и место это было предано проклятию. Карфагенскую область обратили в римскую провинцию, назвав ее Африкой. Последствия римских завоеваний – 3 и 2 веков до нашей эры. В результате войн 3 и 2 веков до нашей эры в руки римлян попали Испания, часть Северной Африки, Балканский полуостров и много островов на Средиземном море. Рим превратился в могущественную державу. Все эти войны носили грабительский характер. Они были нужны только крупным римским землевладельцам, ростовщикам и торговцам, наживавшимся на эксплуатации покоренных народов. Завоевание Римом Италии в V и IV веках кое-что дало крестьянству, но от больших заморских походов оно ничего не получило. Наоборот, результатом войн III и II веков было полное разорение римских крестьян и ремесленников.